Ты, наверное, частенько дежуришь у ворот, а Бафо? Как бы между делом поинтересовался Маркоу, пока они шли по двору гильдии. «Ха, почти все время», — ответил Бафо. «И когда последний раз к Бино приходил этот друг, ну, ты знаешь, из убийц?» «Тебе и об этом известно», — протянул Бафо. «О, да», — сказал Маркоу. «Примерно 10 дней назад. Тут лучше обойти зону действия торта». Он забыл, как зовут Бино, но знал, где находится его комната. Не помнил номер, однако прошел прямо в нее, — продолжил Маркоу. «Все правильно», — сказал Бафо. «Это доктор Пьеро рассказал». «Я разговаривал с доктором Пьеро», — подтвердил Маркоу. Ангва, которая пошла в музей вместе с ними, постепенно начала понимать, как Маркоу задает вопросы. Он задавал их, не задавая. Просто говорил людям, что думает или о чем догадывается. Они, поддерживая разговор, сами сообщали все подробности. И он всегда, действительно всегда говорил правду. Бафо распахнул дверь и завозился, пытаясь зажечь свечу. «Вот мы и пришли», — объявил он. «В промежутках между дежурствами у ворот я работаю здесь». «О боги!» — едва слышно вымолвила Ангва. «Это ужасно!» «Очень интересно», — сказал Маркоу. «С точки зрения истории», — добавил Бафо. «Все эти маленькие головы...» Они уходили в никуда. Полка за полкой, уставленные маленькими клоунскими головками. Музей выглядел так, словно у племени охотников за головами вдруг развелось изощренное чувство юмора, и они решили привнести в мир чуточку веселья. «Яйца?» — сказал Маркоу. «Обычные куриные яйца. Берешь яйцо, делаешь с обеих сторон отверстие и осторожно выдуваешь содержимое. А потом клоун рисует на яйце свою маску. Она считается его официальным обличьем, и никакой другой клоун не имеет права ее использовать. Это очень важно. Некоторые лица принадлежали нескольким поколениям одной семьи. Лицо клоуна – очень ценная вещь. Я прав, Бафо?» Клоун не сводил с него глаз. «Откуда ты все это знаешь?» «Читал в книжках». Ангва взяла древнее яйцо. К нему был прикреплен ярлык с дюжиной имен, причем все были зачеркнуты, кроме последнего. Чернила, которыми были написаны первые имена, выцвели и стали почти невидимыми. Она поставила клоунский лик обратно на полку и машинально вытерла руку о рубашку. «А что будет, если клоун решит вдруг использовать лицо другого клоуна?» — спросила она. «О, все новые яйца мы сравниваем со стоящими на полках», — сказал Бафо. «Это строжайше запрещено». Они двинулись по проходу. Ангве вдруг показалось, что до ее ушей доносится чавканье заварного крема в миллионах штанов. От стен отражалось эхо миллионов хлюпающих носов. Миллионы улыбок сияли на совсем неулыбчивых лицах. Наконец они подошли к нише, в которой стояли стол со стулом и висела полка со старыми бухгалтерскими книгами. Тут же помещался клоунский верстак, уставленный заляпанными краской банками, заваленный пучками крашеных конских волос и другими предметами, необходимыми для весьма специфического искусства росписи яиц. Маркоу взял прядь крашеных конских волос и с задумчивым видом покрутил ее в руках. «А если предположить, — сказал он, — что клоун, я имею в виду клоун с собственным лицом, использовал вдруг лицо другого клоуна?» «Что-что?» — не понял Бафо. «Можно ли одному клоуну пользоваться гримом другого клоуна?» — попробовала объяснить Ангва. «О, это происходит все время», — махнул рукой Бафо. «Мы постоянно одалживаем друг у друга плюхи». «Плюхи?» — переспросила Ангва. «Грим», — перевел Маркоу. «Но, я думаю, младший констебль хотела спросить о том, может ли клоун загримироваться так, чтобы выглядеть другим клоуном?» Бафо наморщил лоб, словно пытался найти ответ на вопрос, ответа на который просто не существует. «Что-что?» «Слушай, Бафо, тут есть яйцо Бино, можно на него взглянуть?» «Оно где-то тут, на столе. Конечно, взгляните. Вот оно».